Прошло несколько месяцев, прежде чем они были приняты при дворе императрицы. Леопольд почувствовал прилив уверенности, когда у входа в апартаменты Марии Терезии их встретил собственной персоной новый император Иосиф II и провел внутрь. Узнав, что Вольфганг болел, Мария Терезия выразила сочувствие и порадовалась его выздоровлению. Но когда Леопольд сказал, сколь опечалены они смертью ее дочери, лицо императрицы омрачилось, и на глазах появились слезы. Оспа была настоящим бедствием. Страшная болезнь унесла троих ее детей, двух невесток и дядю. «Многие приходят в панику от одного слова «оспа», — заметил Леопольд. Однако заметно постаревшая императрица нахмурилась и сухо сказала, «Бояться оспы неразумно. Человек ведь не волен в своих болезнях». «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — поспешил ответить Леопольд и добавил, «мы всецело в вашем распоряжении». «Я слышала, ваш сын стал композитором. Тягаться с ним не под силу многим капельмейстерам». На лице Марии Терезии отразилось недоверие, но она только сказала, «после смерти мужа вопросами музыки занимается мой сын». «Интересно, большой ли властью располагает Иосиф?» — подумал Леопольд. «Одно дело быть избранным королем Римской империи и стать коронованным императором Германии, но куда труднее добиться полной власти при жизни столь деспотичной матери». Леопольд слышал, что Мария Терезия все еще тяжело переживает смерть мужа, однако продолжает сама вершить всеми государственными делами. Назначая сына регентом, она сумела сохранить за собой всю полноту власти. Даже теперь, выступая проповедницей строгого аскетизма в империи, она не жалела денег на расширение и украшение Шонбрунна. С другой стороны, Мария Терезия никогда не интересовалась оперой. «Может, конечно, сын поведет себя иначе», — размышлял Леопольд. Он выжидающе посмотрел на нового императора. Иосифу едва можно было дать его 27 лет. «Господин Моцарт», — сказал император, — «сочинения вашего сына пробудили у многих людей сомнения, сам ли он их писал». «Так испытайте его, ваше величество», — не выдержал Леопольд. «Очень прошу вас, ваше величество. Что же ему заказать? Сонату? Или, может быть, серенаду? Хотя это не так уж сложно». «Ну, а если оперу, ваше величество?» Иосиф удивился. «В его-то возрасте?» «Через неделю Вольфгангу исполнится 12, ваше величество. 27 января». «Похоже, этот самонадеянный музыкант бросает мне вызов», — подумал император, почувствовав раздражение. «Но лишь на мгновение. Как-никак он был человеком разумным. Состоял подписчиком литературной корреспонденции, а Гримм, отнюдь не склонный к преувеличениям, не скупился на похвалы мальчику. К тому же забавно будет наблюдать соперничество ребенка со взрослыми. Это, пожалуй, вызовет интерес. Вся просвещенная Европа заговорит о нем, новом императоре Иосифе II. Ваше Величество, ведь для постановки оперы здесь имеется и оперный театр». «Тот, что я сдал в наем графа Афлиджио, тот самый, ваше величество. Всегда ему приходится всем подсказывать, вплоть до императоров. Одно ваше слово, ваше величество, и этот импресарио тут же закажет оперу Вольфгангу Моцарту». Иосиф посмотрел на мать, но та молчала. Афлиджио не был подчинен ему. Просто он сдавал в наем графу Королевский театр, потому что императрица уже угробила на него массу денег. С другой стороны, Афлиджио наверняка прислушается к его просьбе. К тому же императрице, кажется, приятна встреча с Моцартами. «Подумайте только, ваше величество», — продолжал Леопольд, — «какая будет сенсация! Сегодня своей оперой дирижирует знаменитый Глюк, которому уже 54, а на следующий день с ним, как равный с равным, тягается 12-летний мальчик. Но во сколько все это обойдется?» Иосиф сделался вдруг осмотрительным, хотя ставить оперу пришлось бы не ему. «Я подумаю», — сказал император. Одно ваше слово, ваше величество, и все будет улажено. Музыкант проявлял настойчивость, Иосиф нахмурился. И все же идея показалась заманчивой. Если опера провалится, вся вина пойдет на Фриджио. Ну а если она будет иметь успех, то императору воздадут должное за его вкус. «Я устрою вам встречу с графом Афлиджо», — сказал он. Роскошь квартиры импресарио на Кольмаркт вполне могла соперничать с Шонбрунном. Леопольд сомневался в принадлежности Афлиджо к аристократам, несмотря на его титул. Слишком уж пышно он был одет, с явным расчетом поразить воображение. Но наружность Афлиджо ему понравилась. Точеные черты лица, гладкая смуглая кожа и проницательные черные глаза. Разговор шел по-итальянски, и Леопольд понимал, что импресарио проверяет их знание языка. «Венская опера вся в моих руках», — заявила Афлиджо. «На этот счет у вас не должно быть никаких сомнений». «У нас их нет, ваше сиятельство», — подтвердил Леопольд. «Император говорит, что ваш сын готов сочинять оперу, но мальчику всего 12 лет». Как же можно доверить ему столь сложное дело? «Я уже написал несколько арий, бегло не хуже папы», — сказал по-итальянски Вольфганг. «Для английского короля, для императрицы и для императора Иосифа». «Его величество полагает, что разбирается в музыке». «Ну что ж, посмотрим». Игнорируя Вольфганга, граф обратился к Леопольду. «У меня есть либретто нашего нового придворного поэта Марко Кольтеллини. К нему надо написать музыку. Это «La Finta Semplice». Вам знакомо, Моцарт?» «Мнимая простушка», — перевел Леопольд Вольфгангу, хотя мальчик и сам понял и удивился, зачем папе понадобилось переводить. «Это не по пьесе ли Гольдони?» Афлиджио нахмурился. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «Так вот, я хочу, чтобы музыка была написана в манере доброй дочки Пиччини, оперы, пользующейся наибольшим успехом. Я слышал ее в Брюсселе, когда совершал с сыном концертную поездку». «В Брюсселе?» — усмехнулся Афлиджио. «Даже в Вене трудно поставить итальянскую оперу, но у меня, по крайней мере, есть итальянские певцы». Он протянул Вольфгангу либретто, посмотреть, пока они с Леопольдом договариваются об условиях. Было решено, что Вольфганг напишет оперу за 3 месяца и получит за нее 100 дукатов. Афлиджо обещал поставить оперу при первой же возможности. «Папа готов на все, лишь бы получить заказ», — думал Вольфганг. Сюжет «Мнимой простушки» был довольно примитивен. Обыкновенная третьесортная комедия, где ловкая женщина устраивает судьбу 2 робких холостяков, в том числе своего брата, женив их на любимых девушках. Но не успел Вольфганг высказать свое мнение, как папа уже благодарил Афлиджио за любезность, которую тот и не думал проявлять. «Ваше сиятельство, я уверен, получив партитуру, вы разделите мнение Джованни Мансуолли и Иоганна Кристиана Баха». «Возможно». «Скажите, Моцарт, ваш сын девственник?» «Ваше сиятельство, ему всего 12». Шокированный Леопольд потянул импресарио в сторону. «Мансуолли в 12 лет был уже кастратом. А вы утверждаете, будто сын ваш развит не по годам». «Это сущая правда. Что касается музыки, то он выше многих известных композиторов». «Ну, а что касается жизни, ему ведь не вечно будет 12». Чтобы писать оперы, нужно уметь писать о любви. Других тем нет. Вы считаете, он созрел для любви?» Леопольд молчал. Он и сам задумывался об этом, но каждый раз решал положиться на естественный ход событий, отодвигал эту мысль на неопределенный срок. Но откуда ему знать, смыслит Вольфганг что-нибудь во всех этих любовных связях и будуарных делах или нет? «Мне кажется, Моцарт, — сказал Афлиджо, — вы неминуемо станете ревновать сына к первой женщине, которую он полюбит. Вам будет казаться, что он изменил вам, осквернился, предал вас. Я желаю ему счастливой семейной жизни, такой же, как у меня. Вы хотите повенчать его с музыкой? Хотите, чтобы музыка заменила ему и жену, и любовницу? Вы изволите шутить, ваше сиятельство? Нисколько. Вы поклоняетесь своему сыну, а я — Дон Жуану. Или в музыке вашего сына мотивы любви отсутствуют? Граф, ему только 12. Он пишет музыку для взрослых людей. А вы хотите, чтобы к нему относились как к ребенку, как к чуду? Вы же умный человек, Моцарт. Такой ли уж я умный, — думал Леопольд. А Флиджо сделался почти любезным, словно обнаружил в собеседнике ту единственную черту характера, которую уважал. Но когда они покидали графа, Леопольд крепко до боли сжал Вольфгангу руку. «Что такое с папой?» — раздумывал Вольфганг. «Чем он озабочен?» Вольфганг слышал столько опер. Он уже придумал тему арии для хорошо поставленного гибкого сопрано. По пути домой папа сказал: «Сдается мне, напрасно мы сюда приехали. В Вене сейчас не меньше шлюх, чем в Версале». «Вам не понравился импресарио, папа? А тебе?» «Папа хочет знать его мнение». Вольфганг удивился. «Видно, он и правда чем-то сильно огорчен. Мне кажется, граф не очень любит музыку. Он что, тоже шлюха?» «Я бы скорее назвал его сводником». Но папа не объяснил, что это такое. «Одни утверждают, что Афлиджио — профессиональный игрок, — сказал он. Другие считают его профессиональным обольстителем. Впрочем, без этих качеств, видимо, импресарио не обойтись. Вот что, Вольфганг». Вид у папы сделался серьезный. «Да, папа. Скажи, Вольфганг, ты...» Леопольд покраснел, кашлянул, но продолжать не решился. Вольфганг улыбнулся. «Тебе нравятся девушки?» «Некоторые нравятся». «И сильно?» — озабоченно допрашивал папа. «Как это сильно?» «Вольфганг, я не шучу». «Так же сильно, как Людовику XV нравилась мадам Помпадур?» «А что ты об этом знаешь?» «То, что вы мне говорили». «Я сказал, что она шлюха, больше ничего». «Ну, еще я знаю, что они спали вместе, и он предпочитал ее всем остальным». «Ничего подобного я тебе не говорил. Ну, а еще что ты знаешь?» Папа насторожился. «Все знают, как рождаются дети, за исключением самих детей. А ты? Ты пробовал заниматься этим делом?» Как ученик, который чувствует себя умнее учителя, Вольфганг снисходительно посмотрел на папу. «Вы ничего не понимаете, папа», — сказал он. «Я еще слишком мал, но имею представление, как это делается». Папа переменил тему. «Мы этому Афлиджио еще покажем. Я полагаю, 3 месяца на оперу для тебя даже много». А про себя подумал: чем больше сын будет занят, тем лучше. Вольфганг с головой ушел в работу. Он вовремя ложился спать, вовремя ел и трудился под бдительным надзором мамы, которая ревниво следила, чтобы сын не переутомлялся. По утрам они с папой разбирали партитуры других композиторов. После обеда Вольфганг сочинял, а по вечерам, если не чувствовал себя слишком усталым, обсуждал написанное с папой. Больше всего ему нравилось писать арии. Человеческий голос представлялся ему лучшим музыкальным инструментом, и он стремился писать арии мелодичные и певучие. Он вспоминал свои любимые арии, и кое-где в партитуре зазвучали мотивы Баха и Глюка. Но у него рождались и собственные мелодии. Он не боялся использовать чужую форму, но содержание всегда было его собственным. Его особенно радовало, когда ария, которую он сочинял, звучала естественно и ласкающе. Вольфганг чувствовал прилив сил, работа спорилась. Сидя за красивым мраморным столом, купленным ему папой, Вольфганг окружал себя нотными листами. Они лежали повсюду, на коленях, на столе, под рукой. Так легче было единым взглядом охватить целое и в то же время сосредоточить, если нужно, внимание на какой-то отдельной арии. Папа явно одобрял его работу и редко предлагал свои поправки. Через 2 месяца партитура «Мнимой простушки» была закончена.